Часть пятая, заключительная. Съемщики вошли во двор колонистского дома. Двор был вымощен барочными досками, хотя доски эти и прыгали, как фортепианные клавиши, брызгая накопившуюся под ними жидкую грязью. Хозяйственные предметы не валялись по двору, как попало, а были убраны под навес, находящийся в глубине двора. Стояла прочная телега на колонистский манер с ящиком, тут же помещалась водовозка, виднелся железный плуг, несколько железных ведер висели в порядке на гвоздях. Завидя входящих на двор съемщиков, на крыльцо вышла средних лет статная колонистка в черном ситцевом платье и в розовом ситцевом чепце. — Вам дачку? Пожалуйте, сдается у нас, — сказала она. — У нас дача хорошая, у нас в прошлом году генерал жил. Немка говорила совершенно правильно по-русски. Она распахнула дверь в сени, пропуская вперед себя съемщиков. Сени были устланы рогожами. — Попрошу вас, снимайте здесь ваши калоши, — прибавила она, обращаясь к съемщикам, и когда те исполнили требования, опять распахнула вторую дверь и ввела их в чистую кухню с плитой, поверх которой имелся даже железный колпак. В кухне опять были разостланы новые рогожи, на плите сушились опрокинутые на бок молочные горшки, в полках стояла посуда, тарелки и чашки, и высился ярко начищенный самовар. За кухней следовала большая комната с кисейными занавесками на окнах и обставленная потемнелого красного дерева мебелью, перемешанную с буковыми гнутыми стульями. Пол, выкрашенный суриком, до того был тщательно вымыт, что даже блестел, и на нем лежали узенькие холщовые дорожки, так что замечание немки, чтобы съемщики в сенях снимали калоши, было вполне понятно. Стены были украшены несколькими плохими литографиями в рамках за стеклами, между которыми виднелся портрет какого-то пастора с двойным бритым подбородком и белым язычком, торчащим из-под этого подбородка. Подоконники были уставлены фуксиями, терапиями и золотым деревом. В простенке висело зеркало, хотя и с несколько попорченной амальгамы, но в приличной рамке с резьбой. Тикали дешевенькие часы на стене, чирикала канарейка в клетке, привешенная под окном, пахло выхухолью. За первой комнатой шла такая же вторая, с клеенчатым диваном с валиками у одной стены и с громадной двуспальной постелью на другой, до того высокой, с такими взбитыми пуховиками и подушками в три ряда, что на нее можно было влезть не иначе, как с подставки. Постель была покрыта розовым тканевым одеялом, на ситцевой розовой подушке было наброшено белое бумажное плетение с бахромой. — Сзади еще комнатка, три комнаты и кухня, — сказала немка. — Это с мебелью? — Вся мебель здесь останется, — спросили съемщики. — Кровать, часы и половину мебели мы возьмем к себе наверх. Мы отдаем на лето низ под дачников, а сами живем наверху в мезонине. Но стряпать себе кушанье будем у вас. Наверху нет печки. Так уж мы сдаем, чтобы стряпать внизу на наших дровах. Нам немного надо. Суп, картофель. — И что же это помещение стоит? — 60 рублей, — отвечала немка. — Генерал платил в прошлом году 75, но теперь у него генеральша померла, он без жены и не хочет ехать на дачу. Мы взяли осенью 10 рублей в задаток, а теперь он говорит: берите задаток, а я ехать к вам на дачу не могу. Настоящий генерал, штатсрат. — И какие же к этой даче услуги? Будут нам доставлять воду, колоть дрова? — О, это мой муж. Вы будете платить ему 3 рубля в месяц. — А садик есть к этому помещению? — У нас у каждой дачи садик перед окнами. Есть и палатка. Ежели вы хотите заплатить мужу рубль в месяц, он поставит вам хорошую палатку, где можно будет обедать и чай пить. — За воду 3 рубля в месяц и за палатку рубль — это уж значит 4 рубля, — — поморщился съемщик. «Ежели вы хотите, чтобы была купальня на реке, вы дадите моему мужу еще рубль в месяц». «5 рублей в месяц. За 4 месяца ведь это составит...» «Мы отдаем только с 15 мая по 15 августа. Дольше дачникам жить нельзя, потому мы отдаем свои теплые комнаты, а в холодных комнатах наверху нам жить осенью уже холодно. Так и сдаем, чтобы до половины августа. Да осенью у нас никто и не живет на даче, все едут прочь. Генерал жил прошлый год только до 6 августа. Осенью и нехорошо у нас. Приходят солдаты и начинают копать картофель. Мы сами думаем только про картофель, и нам некогда с дачниками заниматься. Итак, 60 рублей за дачу и 15 рублей за 3 месяца косвенного налога, — рассчитал съемщик и взглянул на жену. Ежели вы хотите на лодке кататься, муж даст вам лодку, и это будет стоить 1 рубль в месяц. Ага. 6 рубль. Да, но за эти деньги вы можете каждый день кататься и рыбу удить. У нас лодка новая. Барочная? Да, от барки. А за ужение рыбы уж ничего не берете? Нет, грибы в лесу тоже даром. Вот ежели вы хотите на охоту ходить, то это стоит 3 рубля в лето, но это уже не нам, а нашему старости. У нас земля не сдается охотникам, но кто хочет из дачников стрелять — 3 рубля. Тут утки есть, зайцы есть. А кто так будет стрелять — штраф. Значит, за стрельбу тоже 1 рубль, итого 7 рублей в месяц. А еще за что-нибудь не берете ли? Мы на Иоганнес, на Иванов день, берем 1 рубль от каждого дачника, потому у нас тут праздник, музыка, бочки со смолой зажигаем и всех дачников в гости на праздник зовем. Тоже в месяц 1 рубль? Нет, 1 раз. Потом наш староста за дорогу 1 рубль берет. То есть как это за дорогу? А чтобы дорогу чинить и песок посыпать, чтобы грязи не было. А за право дышать вонью не берете ли? Вон у вас какая вонь везде на улице, — сказал иронический съемщик. Нет, не берем, — добродушно отвечала немка. Это вонь у нас только весной, а летом вони нет. В Троицын день мы еще берем за то, что наши дети из школы песни поют. Харальд Гезанг. Ну, за это кто сколько хочет дает. Дачники тоже 1 рубль дают. Однако у вас здесь налогов-то достаточно. За Харальд Гезанг кто хочет. Это детям на угощение. А дрова, молоко, яйца, где хотим, можем покупать. Молоко и яйца у меня, а дрова муж. Ну, можем же мы все-таки в другом месте их купить. Зачем же вам ходить к соседям, ежели можете купить у нас? Зачем же нас обижать? Мы хозяева. Мы дачу сдаем для того, чтобы от дачников пользоваться. Ну, ежели в другом месте дрова и молоко будут лучше и дешевле. Немка улыбнулась и отвечала. Я уж и не знаю, как. Вы спросите мой муж. Я сейчас за ним пошлю. У нас дачники всегда все берут. Везде одно и то же, — сказала съемщица мужу по-французски. Не стоило нам и приезжать сюда, в колонию. Главное, что мне здесь не нравится, так это то, что хозяева будут на наших дровах и станут стряпать у нас в кухне. Ведь это значит, что немка будет поминутно у нас в глазах. Да и эти косвенные поборы за лодку, за купальню, за палатку и даже старости на общественные нужды, — прибавил съемщик. Посмотрим еще на другом дворе. Ежели там так же, то поедем обратно и кончим с мелочным лавочником в Капустине. Так как же? Возьмете вы дачу-то? Тогда я пошлю за мужем, и вы дадите ему задаток, — проговорила немка. «Кровати у вас нет, вот что нам неудобно», — отнекивалась съемщица. Ну, положим, две детские кроватки мы привезем с собой, а ведь нас, кроме того, четверо взрослых. Кровати, барыня, мой муж вам сделает из досок. Мы перины вам дадим, потому перин у нас много, у нас свои гуси и утки. Но за кровати и перину рубль. Еще по рублю, воскликнул съемщик. Ведь это значит за четыре кровати 4 рубля в месяц. Нет, 4 рубля в лето, это недорого, перины у нас хорошие. Да ведь уж вы сдаете с мебелью дачу, так должны и кровати дать. Кровати не мебель, у нас перины хорошие. Да ну вас с вашими перинами, мне перины и даром не надо. Тогда муж возьмет дешевле, я сейчас пошлю за мужем. Нет, нет уж, не посылайте, не надо. Съемщики начали выходить из квартиры. Немка провожала их до ворот. — Вы, пожалуй, и в сад-то жильцов за деньги пускаете, — сказал съемщик немке, кивая на палисадничек около дома. — Ах, нет, господин, ежели вам палатку не надо, то за сад мы не берем. Вы думаете насчет ягод и яблоков? Так ягоды и яблони у нас назади, на огороде. Туда мы совсем не пускаем жильцов, потому что ягоды и яблоки продаем. И капусту продаем, и морковь продаем, и огурцы. А вот ежели вам понадобится, то купить у нас всегда можно, когда поспеет. Вам, господин, кажется, дорого за дачу, так погодите, я пошлю за мужем. Может быть, он и уступит. Съемщики не останавливались и пошли по улице. Хорошей дачи вы больше не найдете. У нас в колонии все хорошее отдано. И наша дача была бы отдана, ежели бы госпожа генеральша у генерала не умерла, — говорила им вслед немка. — У нас вообще все господа по несколько лет подряд живут. Уезжает с дачи и на будущий год задаток оставляет. У нас все больше немцы из Петербурга живут. Съемщики прошлись по всей деревне. Дачи действительно были почти все сняты. Что было не сдано, все это казалось им неудобно, и, кроме того, колонисты везде предъявляли требования косвенных налогов за лодку, за палатку, за купальню и так далее. — Что, господин, не сходитесь? — спрашивал съемщиков, едущий за ними следом в тележке мужик-возница. — Нет, не подходит. Сейчас поедем обратно в Капустино и покончим с мелочным лавочником. — То-то, я думаю, с русскими-то лучше. Ведь уж немец, он все немец, и душа у него немецкая. — Да, одно у них достоинство — это чистота образцовая. Этого уж у них отнять нельзя, — сказал съемщик, подсадил жену в тележку, сел сам и сказал... — Поезжай обратно. Обратная дорога ничем особенным не отличалась. Только около железнодорожной станции встретили они того мужика, который утром возил их в Капустино и потребовал на половине дороги или двойную плату за проезд, или того, чтобы они сходили среди грязи из тележки и шли пешком. Мужик, завидя их, принялся ругаться. — Голь перекатная! Выжги глаштаны, а не господа! — слышалось съемщикам вдогонку. По приезде в Капустино баба, у которой остановились съемщики, встретила их с распростертыми объятиями. Съемщицу она чуть не на руках высадила из тележки. — Обопритесь мне, барыня, в плечи-то обопритесь, и я вас в охапке на чистенькое местечко-то и вынесу, — говорила она. — Не беспокойся, милая, не беспокойся, я и так вылезу. — Да чего тут беспокоиться? Вам ведь тележечка-то с непривычки. По-питерски-то ведь поди все на извозчичьей линейке ездите. Вот так, вот и сошли. А уж как я рада, что вы у нас в Капустине-то жить будете, так и сказать нельзя. Продолжала она, узнав от съемщиков о решении их снять дачу у лавочника. Очень уж вы мне, барыня-сударыня, сразу понравились. Да и барин-то ваш такой мужчина основательный. Пожалуйте в избу. У меня уж и курочка для вашей милости к ужину сварена. Зачем же ты, матушка, напрасно беспокоилась? Мы уж сыты, по горло сыты. С нас и давешней еды было достаточно. Ничего, сударыня, покушайте. Я и рачков вам сварила. Давеча ребятишки принесли раков из речки, так вот я вам и спроворила. Я знаю, что господа любят эту животную кушать. А у нас раки хорошие. За водкой к ракам прикажете сбегать? — спрашивал муж бабы, слезая с телеги и сморкая лошадь, чтобы заставить ее фыркать. — Да уж при раках-то нужно выпить рюмку-другую. Принеси, — отвечал съемщик. — Ну вот и отлично. Поднесете и мне стаканчик. Сегодня уж все равно не работать. Я, барин, и пивка парочку захвачу. Давно уж я пиво-то не пил. — Захвати, захвати. — Прикажете и лавочника к нам позвать, чтоб вам покончить с ним насчет дачи-то? — Да, пожалуй. — То-то. Я думаю, что за пивом-то вы лучше с ним сговоритесь. Он и с цены вам малость спустит. Он ласковость барин любит. Ежели с господами выпить, то очень ед сближает. Много он не пьет, а компанию развести любит. Я, барин, уж полдюжины пива-то тогда захвачу. А что останется, то можно и обратно. Захватить полдюжины? Все равно, пожалуй. А пленчиков-то моим ребятишкам, сударыня барыня, полфунтика можно взять? Спрашивала в свою очередь баба. Хорошо, хорошо. Левонтий, так ты захвати пряников для ребятишек. Пусть их за барыня на здоровье погрызут. Да возьми лимон, чтобы господам с приятством чай пить. — Пожалуйте, барин и барыня, разоблакайтесь, — приглашала баба съемщиков. — Сейчас самовар подам. Самовар у меня уже готов и только крышечки прикрыт. Смеркалось. На столе уже горела лампа, поставлены были тарелки, высился горшок с вареной курицей, прикрытый полотенцем, чтобы не остыл. Лежал нарезанный ситник, а в глиняном лоточке навалены были груды и вареные раки. Вскоре явился к съемщикам мелочной лавочник. Явился он, сняв передник, и, как показалось съемщикам, несколько прифронтившись и даже умаслив главу свою елеем. Волосы как-то особенно были прилизаны на висках. Войдя в избу, он перекрестился на образ и обратился к хозяйке с упреком. — А ты что же это, Корнеевна, вздумала у меня постояльцев с постоялого двора отбивать? Ведь господа-то были бы моими ночлежниками, ежели б ты их не сманила. И не стыдно тебе это, ведь я права плачу. А ты что платишь? Пошел, поехал, здравствуйте. Вот уж подлинно, что кит позавидовал платичке, — воскликнула баба. Я у тебя ночлежников отбиваю. Да ведь водка-то у тебя в питейном куплена, и пиво-то от тебя, и ситник тоже от тебя. Мало мы у тебя для господ угощения от всякого накупили. — Да шучу, шучу, а ты уж и за правду приняла, — улыбнулся лавочник и, поклонившись съемщикам, сказал. — Хлеб да соль, чай да сахар, господа. — Милости просим компанию с нами разделить, — пригласил съемщик. — Чайку, певца не желаете ли? А то, может быть, водочки? — От водки увольте, потому без благовремения. Чай сейчас только пил. А вот певца, с вашей милостью, за компанию. Лавочник придвинул к столу стул и сел. Ну что же, скиньте что-нибудь за наем дачи-то, да и сдавайте нам, начал съемщик. И рад бы, ваша милость, скинуть, да вот процент не выходит. Ведь кто строится под жильца, то тут такая вещь, что проценты. Не из чего скидывать-то. И так уж я дешево выпросил. Ну уж хоть 5 рублей скиньте. Все хоть немножко на переездку нам будет. Ну, разве уж только забором товара в лавке покроете? Опять улыбнулся мелочной лавочник и прибавил. Ну, хорошо, извольте. Прикажете задаточек с вашей милости получить? Расписку из лавки пришлю. Вот уж с забором товара прошу нас не неволить, отвечал съемщик. Что будет у вас хорошо и недорого, мы и сами рады будем брать у вас в лавке. а уж что плохо, да где дорожиться будете, то не прогневайтесь. Торгуем на совесть, будьте покойны. Да вот, спросите здешних хозяев, что они скажут против меня? Ну-ну, бывает тоже, уж не хвастайся, Савелий Прокофьевич, хлеб подчас словно замазка. Милая, да что ж мне драться с пекарем, коли он зенки нальет, да и не пропечет его как следует. Мне самому обидно. Да поди ты, просто приказываешь для весу, чтоб не пропекал. А кофе зачем у тебя пополам с жареным горохом? Вот уж чай, сахар и кофе наперед скажу, что буду из города привозить, — сказал съемщик. Да не стоит вам вожжаться, сударь, стеснит вас все это. А что до чаю и кофе для вашей милости, то буду особенно вам привозить. Я сам до чаю охотник и худого не допущу. Нет-нет, этот товар я привык уж брать в одном месте. Надоест, ваша милость, из города-то возить. А, впрочем, как хотите, вольному воля. За шиворот тянуть не буду, а знаю наперед, что без меня не обойдетесь. Палисадничек прошу мне к дачке сделать. Это все будет в исправности. Палисадник, скамеечку. Зовите только гостей почаще, да угощайте их получше. Ведь я и телятиной занимаюсь. Вот, когда сговоритесь, дачники, насчет телятины, то можно и теленочка зарезать. Кому заднюю ногу, кому переднюю, кому потроха. В город же возим телят продавать. Так и чем возить, лучше же у себя дома не подорожиться. — Ах, да, ледник-то вы дадите нам, — спохватилась съемщица. — Ведь уж без ледника нельзя. — Есть ледничек, есть. Отчего ж не дать, ежели за набивку заплатите? Сами по 4 рубля платили, но тоже и с вашей милости. — Ври больше, Прокофьич. За вино тебе мужики ледники набивали. — Милая... Так ведь вино тоже денег стоит. Я так и рассчитываю, что ледник мне в 4 рубля обошелся. Нет-нет, за ледник мы ничего не заплатим. Ледник к даче полагается, — заговорила съемщица. Невозможно этому быть, сударня. За ледник все отдельно считают, — отвечал лавочник. Врешь. Наши мужики сдают дачи, и за ледник отдельно никто не считает, — перебила его баба. — Позвольте, да ведь у мужиков-то ледники снегом набиты, а у меня льдом. Ну да уж, чтоб много не торговаться, за ледник зелененькую. Ведь ледники, сударыня, нам самим по нашей торговой части нужны. — Даром, даром ледник. — Невозможно этому быть. Даром, конечно, мы позволим вашей чести вот ногу телятины положить, ежели она у нас куплена. А чтоб все лето даром ледником пользоваться, это невозможно. Положьте 3 рублика. Не возьму дачу. Дача со службами сдается. Ледник, сарай для дров. У нас самих-то сарай не бывало. На месяц можно сделать. А уж насчет сарая-то увольте. Да и за ледник-то положьте хоть 2 рублика. Ни копейки. Ну, тогда разойдемся. Будем ждать другого жильца. Ей-ей, сударыня, ведь набивка льдом нам денег стоила. Вы уж из-за 2 рублей не извольте спорить. А лучше я вот что. Лучше я за эти деньги велю вам вскопать грядку и мак посею. Отлично, мак зацветет. — Ну, рублик я дам за ледник, — сказал лавочнику съемщик. — Не спущу, барин, не спущу. Не хотите, так берите задаток назад. 2 рубля и так цена недорогая. Пришлось согласиться. Лавочник ударил по рукам и запил пивом сдачу дачи. Просидев с полчаса, он удалился и вскоре прислал с сыном расписку в получении задатка. В расписке был включен и ледник. Съемщики, пространствовав целый день, начали зевать. Они жестоко устали и попросили покоя. Баба настлала им соломы на полу, покрыла простыней, дала подушки и удалилась, пожелав покойной ночи. Когда съемщики ложились спать, на часах пробило хриплым боем 11. С улицы доносилась пьяная песня разбредающихся из кабака по домам гуляк, но усталость съемщиков была так велика, что она не помешала им тотчас же заснуть крепчайшим сном. Усталость и весенний воздух сделали свое дело. Наутро съемщики проснулись рано. На деревне горланили петухи, под окном кудахтали куры, за дощатой перегородкой копошились хозяева и не давали спать. Было всего только 6 часов утра. Заслышав, что съемщики уже поднялись, хозяйка заглянула к ним в комнату и сказала: «Не заспалось вам на новом месте-то? Мы-то ведь рано встаем, а господа-то долго спят. Самоварчик прикажете?» «Да-да, да поскорее бы нам уехать. Хочется к первому поезду попасть. Ведь мы совсем не рассчитывали ночевать здесь. Нас дома ждут и недоумевают, что с нами сталось. Ведь у нас дети дома», — заговорили они. «Да успеете к первому поезду-то, успеете, в лучшем виде успеете. Как чайку напьетесь да позавтракаете, муж жив заложит лошадь и отвезет вас. Конечно, дорога теперь каторжная, но лошаденка-то у нас бойкая». Умывшись, съемщики сходили посмотреть на нанятую ими дачу. Узнав, что съемщики вскоре уезжают и что на железную дорогу повезет их мужик, у которого они остановились, лавочник почесал затылок и сказал: «Так как же так? Ведь уж вы теперь мои дачники, задаток дали. У меня лошади-то даром стоят, мне ведь надо от вас попользоваться». «Нет, уж попрошу вас и на будущее время не стеснять нас проездом, а предоставить нам ездить везде и всюду с тем, с кем мы захотим», — возразил съемщик. «Помилуйте, да ведь для этого и дачу строил, чтоб от жильца пользоваться. А насчет цены не бойтесь, мы дешевле мужиков будем брать, потому летом лошадь все равно будет у меня ездить каждое утро на железную дорогу за товаром. Между отходом первого утреннего поезда и приходом всего 1,5 часа. Вас лошадь свезет на поезд, который отходит, а потом дождется того, который приходит. И еще лучше ей отдохнуть». «Если дешевле других будете брать за проезд, тогда с удовольствием будем ездить». «Дешевле-с, дешевле-с. Ведь лошади-то все равно порожней нужно ехать на железную дорогу. А что 1,5 часа раньше выехать, что 1,5 часа позднее, нам все единственно. Мы полтину серебра будем, ваша милость, каждый раз ставить». «А мужики, говорят, возят за 40 копеек. «Да уж это какой-нибудь совсем ледащий мужичонка за 40 копеек повезет. Ну да ладно, будем и мы возить за 40. Только уж, пожалуйста, нас не обижайте. Зачем с хозяевами ссориться? Лучше с хозяевами в мире жить». «Я не понимаю, какая же тут может быть ссора?» «Не желаем мы свою выгоду в чужие руки-то отдавать. Ведь для этого и дачу сдают, чтоб уж все от дачника. Нет уж, пожалуйста, давайте в мире жить». Съемщик взглянул на жену и покачал головой. «Хорошо, хорошо», — обратился он к лавочнику. «Но ежели с нас за провоз другие будут брать дешевле 40 копеек, то уж не прогневайтесь». Через 1/4 часа съемщики сидели за самоваром. На столе стояла яичница, хотя они ее и не требовали. «Господа хозяева, надо с вами рассчитаться за ночлег и за все прочее», — сказал съемщик. «Много ли с нас?» Вошли мужик и баба. Оба стали к сторонке, баба утирала передником губы, мужик поглаживал бороду. Оба молчали. Съемщик вынул бумажник. «Так много ли с нас?» — повторил съемщик. «Считайте и так, чтобы уж отвезти нас на железную дорогу. Сколько?» «Да уж вам, сударня, лучше знать, вы, господа», — отвечала баба. «Ну так сколько же, однако?» «Что пожалуете?» — сказал мужик. — Вы уж нас не обидите. — Курица, 2 яичницы, 50 раков, 3 самовара, ночлег, — считал съемщик. — За водку и пиво я уже отдал. 2 проезда. Ну, 3 рубля. — Да что вы, сударь, помилуйте, — улыбнулся мужик. «Барин шутит», — прибавила баба. «Они мне отдельно на фунт кофе обещали дать». «Ну так сколько же? Я не знаю, право. Ну, вот вам 4 рубля». «Это то есть вы без проезда считаете?» — спросил мужик. «Как без проезда? За все 4 рубля. Вчера нас в колонию возил, вот и сегодня на станцию отвезешь». «Да что, помилуйте, да ведь в колонию по этой дороге туда и обратно меньше 2 рублей и везти-то нельзя. Теперь пора-то рабочая. Ну, на станцию 1 рубль». «Да что ты, что ты? Лавочник предлагает за 40 копеек меня на станцию возить». «Так ведь то лавочник. У него все равно лошадь на железную дорогу порожняком ходит. А меня вы от дела оторвали вчера. Да сегодня нужно полдня потерять». Съемщики совсем смешались. Они посматривали друг на друга и не знали, что отвечать. «Да, вся беда, разумеется, в том, что мы с вами за все про все раньше не уговорились», — сказал, наконец, съемщик. «Да уж это каждый человек должен сам понимать», — отвечал мужик. «Ну, а я не знаю здешних цен. Объясни мне, сколько же я вам должен?» Мужик подумал и начал считать. «За 2 проезда, чтоб ни вам обидно не было, ни мне, ну, 2 с полтиной». «Господи, боже мой!» — воскликнула съемщица. «Рабочая пора теперь, барыня. Я пол спахал. Летом мы дешевле возим». «А сколько же за курицу?» «Ну, 1 рубль». «Да ведь она 6 гривен в Петербурге стоит, а здесь деревня». «А то, барыня, в Петербурге, а у нас курица ноская, ведь она же яйца несла. Помилте, за что ж я ее кормил всю зиму?» — подхватила баба. «Теперь сами знаете, какая пора. Не ж весной крестьяне кур режут». «Да ведь это же безбожно, 1 рубль за курицу», — пожимал плечами съемщик. «А дрова-то? А горшок-то околачивали? А баба-то около печки елозила?» — высчитывал мужик. «Ну да ладно, 8 гривен. 2 с полтиной и 8 гривен — 3.30. Яишенки 2, ну, 1 рубль. 4.30. За рак в полтинник положите. 4, 8 гривен. «За 30 штук тараканов, которых вы называете раками, полтинник?» — возмущался съемщик. «Да ведь в Питере-то в трактире, барин, дороже платите». «Это черт знает, что такое. Разве можно сравнивать здешнее место с петербургским трактиром?» «Отчего ж, там, по крайности, торговля-то каждый день. А мы когда у себя господ-то видим? В кои-то веки придется мужику заплатить, да еще хотите сквалыжничать. Сколько я насчитал? 4, 8 гривен. Ну, 3 кринки молока, 3 самовара, хлеб, ночлег. Давайте за все беспокойство 7 рублей. На станцию даже на паре отвезу», — закончил мужик. «Да ведь это разбой! Ведь этого европейская гостиница в Петербурге не возьмет, а уж на что та дорогое считается», — старался доказать съемщик. «Меньше уж ни копейки взять нельзя». «Да меня-то, барин, не забудьте», — напоминала баба. «Вы мне на фунт кофе с цикорием обещались, да кроме того вот ребятишкам. Девчонка моя за отцом на поле для вас бегала». «Да что ж тут делать-то?» — спрашивал съемщик жену. Та сидела, раскрасневшаяся от волнения. «Да дай ты им за все 5 рублей, и то уж это по-царски будет», — сказала она наконец. «Не возьму, барыня, не возьму», — отрицательно покачал головой мужик. «Помилки, зачем же ширничать?» «Ну, вот тебе 6 рублей, иди и запрягай лошадь. Скорей вон отсюда. Нет, вы здесь умеете драть». Съемщик достал из бумажника 2 3-рублевые бумажки и положил их на стол. Мужик взял их, свернул, положил в жилетный карман и, даже не сказав спасибо, нахмурившись, вышел из комнаты. «Так запрягай же, пожалуйста, скорей», — — повторил съемщик мужику. — Не поеду я. С кем хотите, с тем поезжайте, — сухо ответил тот из другой комнаты. — Нам тоже даром не расчет возить. — Вот это хорошо, вот это мило. Взять деньги, а потом... «Не брал я с вас за отвоз на станцию. Вы так-то мне не доплатили». «Пойдем к лавочнику. Лавочник нас свезет», — сказала съемщица мужу и поднялась с места. Съемщики оделись и стали уходить. Баба вертелась около. «А меня-то, барыня, не забудьте. Ведь вы мне на кофе обещали. Ведь я около вашей милости цельный день терлась. В три места вас водила». «Детей бросила!» «Мы за все заплатили с излишком», — отрезал съемщик. «Милый барин, да ведь муж-то мне не даст на кофе, ни копейки не даст!» Съемщики вышли на двор. Мужик стоял поодаль и курил трубку. «А еще господа, а еще им, как путным господам, 25 штук раков в тележку на гостиниц положил», — бормотал он. Съемщики не отвечали и направились к лавочнику. Баба шла сзади. «Однако, какое же это будет здесь дешевое житье? Здесь все втридорога, здесь дороже, чем в Петербурге. Здесь за курицу пришлось 8 гривен заплатить», — говорила съемщица мужу. «И это деревня, глушь, это лоно природы. Вот ты восторгался-то здешними местами, радовался, что не увидишь ни докучливых продавцов-разносчиков, ни парголовских, ни других пригородных алчных мужиков. Да здесь мужики хуже всяких разносчиков, а парголовский мужик перед ними овца». Съемщик молчал. «Недоумеваю, как мы здесь лето будем жить. Да тут на нас целый поход лавочники и мужики предпримут, чтобы ободрать нас, как липку», — продолжала съемщица. «Да нет, сударыня, будьте покойны. Летом мы куда дешевле за все берем. Ведь уж это так только, что вы у нас остановились», — утешала ее не отстававшая от них баба. «А будьте летом постоянно у нас брать и раков, и рыбу, которую мы наловим, и молоко, то мы не будем дорожиться». «На грош медный я у вас никогда ничего не возьму». «Да зачем же сердиться-то? Ведь это все он, а я-то ни при чем, я особь статья. Во мне вы не сомневайтесь». Лавочник стоял на крыльце своей лавки и, держа руки на груди за передником, встречал взором съемщиков. «В дорожку с собой взять что-нибудь понадобилось», — крикнул он им. «Пожалуйте, у нас и ветчина есть, и колбаса углическая, и зельтерская вода с лимонад-газисом». «Ничего нам не надо из вашей лавки, а будьте столь добры, велите запрячь лошадь и свезите нас на железную дорогу», — отвечал съемщик. «А что ж, муж-то ейный», — кивнул лавочник на бабу. «Ведь вы с ним хотели ехать-то». «Нет-нет, я с алчными акулами под лицами дела не имею». «Вообразите, он заломил с нас рубль», — прибавила съемщица. «Да меньше, сударыня, за эту дорогу и взять нельзя мужику», — проговорил лавочник. «Но ведь вы же ведь обещали возить нас за 40 копеек». «Летом будем возить, это точно, потому у нас лошадь на станцию порожняком ходит, когда за товаром отправляется». «Однако можете же вы нас и сейчас свести на станцию? Ведь вы вызвались и даже обижались, что мы не берем у вас лошади». «Это верно-с. Уж коли наши жильцы, то мы от них и пользоваться должны». «Ну так вот, пожалуйста, дайте нам лошадь поскорее». Лавочник вынул руки из-за передника, спрятал их за спину и сказал. «Сегодня 1,5 рубля будет стоить. Работник прокатит с бубенчиком». То есть как это 1,5 рубля? — удивился съемщик. «Ведь вы же предлагали за 40 копеек». «Летом, летом, когда лошадь по пути будет». «Прикажите, барин, муж-то моему приехать, я сбегаю и уговорю его. Он за рублик вас в лучшем виде предоставит», — начала баба. «Теперь, даже ежели мне твой муж сам рубль даст, чтоб я с ним ехал, так я и то не поеду», — отвечал съемщик. «Эки, какие вы сердитые, сударь, Да что же он сделал вам такое особенное? Кажется, уж старались, хлопотали около вас. Что он сделал? Ты хочешь знать, что он сделал? Я ему отдал деньги за отвоз нас на станцию, а он взял деньги и отказался нас везти. А мы и не считаем, барин, что вы нам за отвоз вас на станцию деньги-то отдали. Помилуйте, откуда? По расчет не выходит. Вы отдали только 6 рублей. Вы даже и мне-то обещанных на кофе не дали. Господин хозяин, запрягайте, пожалуйста, для нас лошадь и везите нас скорее на станцию, — обратился съемщик к лавочнику. На 1,5 рубля согласны? Да черт вас дери! Грабьте! Запрягайте! Да зачем ж сердиться-то? Тут никакого грабежа нет, дело полюбовное. Хочешь — едешь, не хочешь — не едешь, — проговорил лавочник и, обернувшись к дверям лавки, крикнул. Силантий, запрягай гнедов в тарантас, дачников на станцию повезешь. Пожалуйста, ваша милость, в лавку на скамеечку присесть. Лошадь через 10 минут будет готова, — отнесся он к съемщикам. Не требуется, нам и здесь хорошо, — пробормотал съемщик, отвернувшись от лавочника и переминаясь с ноги на ногу на дощечке, положенной через грязь. Ну, барыня пускай зайдет. Где же им тут посреди грязи-то? А у нас в лавке чисто. Может быть, они, кстати, и гостинчик какого ни на есть купят у нас для своих детишек. Ведь дети-то любят гостинцы. Леденцы есть, мармелад. Съемщики не отвечали. Баба стояла рядом и опять приступила к ним. Сударыня, да неужто вы мне на кофе не дадите? Сударь, да неужто ж вы отжильте обещанное? Ведь так господа ей-ей не делают. Базиль, кинь ты ей, бога ради, полтинник, и пусть она провалится, — раздраженно сказала съемщица мужу. Тот с сердцем сунул бабе в руку мелочи и крикнул. Бери и провались куда-нибудь, чтоб я тебя не видел. Ну, спасибо, спасибо, — заговорила баба, улыбаясь, и прибавила. А только и сердитесь же вы. Зачем ж так сердиться-то? Ну, прощайте. А к тебе я, Савель Прокофьевич, уже вечерком за халтурой приду, — обратилась она к лавочнику. Вот барин-то уж очень сердится. За халтурой? Как вы эту самую халтуру-то очень уж чудесно любите, — проворчал лавочник. Да ведь и сам же обещал, что кто тебе дачник подздобит, тому халтура будет. Вот я и подздобила. Послушай, баба, скроешься ты с наших глаз или не скроешься? — крикнул съемщик. — Иду, иду, барин, благодарю покорно. Вот видите, я так и не сердитая. Баба зашагала по дощечке через грязь и вскоре скрылась за углом. Минут через 10 со двора мелочного лавочника выехал тарантас. На козлах сидел работник. Лавочник сам усаживал съемщиков в тарантас и сказал работнику. — 1,5 рубля с них на станции получишь. Ну-с, счастливого пути. Жаловать к нам поскорее совсем. Полагаю, что из-за товара-то ссориться не будем, — обратился он к съемщикам. — Ну, трогай, Силантий. Лошадь потащила тарантас по грязи. — Ну, слава богу! Выбираемся из этого поганого гнезда, — сказал съемщик. — А ведь в этом поганом гнезде все лето прожить придется, — со вздохом отвечала съемщица. — Да уж я теперь так рассуждаю, что не наплевать ли нам на наш задаток данной задачу, и чтоб уж сюда не ногой. Съемщица помолчала и потом пробормотала. — А вот дома об этом потолкуем.